Глава 67. Агония. Габриэль. Сказать, что мне было больно, ничего не сказать. Сердце рвалось на части, все внутренности горели в агонии, а оба моих зверя и дракона Мантикора чуть ли не материли меня последними словами. Они не могли понять, что у меня не было другого выбора, потому что милая, нежная Арина была самым главным приоритетом в моей жизни. Сейчас она этого не осознавала, но ей будет гораздо лучше с ее истинной парой, нежели со мной. Для любого священника просьба расторгнуть брак, который не был скреплен консумацией, и благословить брак истинных, совершенно законно и логично. Пройдет день, два, три, и она поймет, что не сможет жить без него. Начнет страдать. Так что лучше всего было отпустить ее прямо сейчас. А то, что у меня вся душа в хлам и в мозгах полный раздрай, ничего. Я сильный, и я это переживу. Главное, чтобы у моей Арины все было хорошо. Подумать только, а ведь когда-то я мечтал именно об этом. Найти способ расторгнуть свой брак и жениться на драконице, которая согласится стать моей истинной парой. Жаждал избавиться от проклятия. Как говорится, мечты сбываются. Я получил, что хотел. Стал королем и скоро устрою отбор невест. Так отчего мне так мерзко и плохо на душе и хочется выть? Почему такое гнетущее чувство, что я предал Арину? В тяжелых раздумьях вернулся во дворец, чтобы проверить, что там вообще происходит. Все было нормально. Перепуганные придворные шарахались по углам, мои верные маги наводили порядок по всей стране, ставя всех перед фактом, что теперь в Дракарде новый король. Разве что генерал Луисдорф собрал внушительную армию, чтобы штурмовать столицу и самому занять трон, поскольку считал, что больше всех достоин править нашим государством. Как же я этому обрадовался. Это именно то, что мне сейчас было нужно. Как хорошо, что нашелся повод выпустить наружу всю ту ярость и боль, что разрывали меня изнутри. Идеальный способ выпустить пар. Не знаю, где генерал набрал драконов для сопротивления, но они сильно нервничали, опасаясь вступать в противоборство с королем Мантикорой. И когда эта самая Мантикора атаковала их с воздуха как оружие массового поражения, с бешеным азартом, воинственным кличем и запредельной яростью, даже без какой-либо поддержки за спиной, ряды сторонников генерала дрогнули, развернулись и бросились на утек. Причем сам Луисдорф бежал самым первым, осознав, какую критичную ошибку совершил. «Я гнал эту толпу до самой границы с Валенсией. Думаю, живущие там оборотни тихо охренели от такой массовой миграции. Но мне было все равно на их эмоции. После заката вернулся не во дворец, который по-прежнему был для меня чужим, а в цитадель. По старой привычке сделал обход. Потом зашел в оба хранилища, сначала в обычный отсек, затем в красную зону, и спалил там все кристаллы с темными сущностями. Отправил их за грань. На душе даже немного полегчало, словно я очистил свое жилище от грязи. Цитадель стала чистой и пустой. В ней уже никогда не будет Арины. Перед тем, как рухнуть в черный глубокий сон, смотрел на сложенные в углу спальни свадебные подарки, а все мои мысли были о том, как там моя малышка. Наверное, она уже в Фейране, обживается на новом месте. Проснувшись на рассвете, обнаружил, что нахожусь в Тордионе, и обнюхиваю подушку, на которой когда-то спала Арина. Коварная Мантикора взяла таки надо мной верх и по-тихому метнулась в родовое гнездо. Самой девушки здесь уже не было. Я ощущал пустоту каждой клеточкой своего тела. Впрочем, кое-кто в замке все-таки был. Зайдя в трапезную, увидел сидевшую за столом Саманту, которая завтракала в полном одиночестве. На ее пальце мягко сиял перстень, успокоительный артефакт. «Ваше Величество!» — увидев меня, вскочила служанка. Видя испуг, в ее глазах быстро сменил мантикорский облик на обычный. «Я собрала чемодан, как вы и приказывали, но все куда-то внезапно разбежались. Вы ушли через портал, а потом тот блондин подхватил тело госпожи Арины и тоже скрылся в портале. А мне что делать?» Растерянно посмотрела она на меня. «Что значит «подхватил тело»?» — вскинулся я. «Так ведь она в обморок упала», — пояснила служанка и всхлипнула. «Я уже совсем не понимаю, что вообще происходит». «Не реветь», — отрезал я. «Только ее истерики мне сейчас не хватало. Будь готова, через час за тобой и твоим багажом приедет карета. Когда тебя доставят на место, скажешь дворцовому управляющему Генри Паксу, что я распорядился выделить тебе комнату и подобрать легкую работу». «Как прикажете, Ваше Величество?» — поклонилась она мне. «Спасибо вам за вашу доброту. А что сейчас будет с госпожой Ариной?» «Все хорошо с ней будет». Потер я грудину, где в судорогах билось сердце. «Неофей выведет ее из обморока, вылечит и окружит любовью. Все будет хорошо, ясно?» Повторил я еще раз, словно пытаясь добавить веса своим словам, в которые и сам-то едва верил. «Ясно». «Тихо», — отозвалась служанка.